В Казахстане может собирать не только два урожая картошки, но и три, четыре и даже пять. Родись бы она здесь, была бы крупная, разваристая и очень питательная, если почвы тому соответствовали. А так, проблема здесь только в одном. Не позволяют погодные условия. Зимой все вымерзает, летом сохнет. Пустыни же кругом.